Он не мог говорить, потому что слезы ему выступили на глаза, и нижняя челюсть быстро запрыгала. Он перестал говорить и только глотал то, что подступало ему к горлу. «Настращался я, видно, а слаб вовсе», — подумал он на себя. Но слабость эта его не только не была ему неприятна, но доставляла ему какую-то особенную, неиспытанную еще никогда радость. «Мы вот как», — говорил он себе, испытывая какое-то особенное торжественное умиление. Довольно долго он лежал так молча, вытирая глаза о мех шубы и подбирая под колено все заворачиваемую ветром правую полу шубы. Но ему так страстно захотелось сказать кому-нибудь про свое радостное состояние. «Никита, хорошо, тепло», — откликнулось ему снизу. «Так-то, брат, пропал было я, и ты бы замерз, и я бы». Но тут опять у него задрожали скулы, и глаза его опять наполнились слезами, и он не мог дальше говорить. «Ну, ничего, — подумал он, — я сам про себя знаю, что знаю». И он замолк. Так он лежал долго. Ему было тепло снизу от Никиты, тепло и сверху от шубы. Только руки, которыми он придерживал полы шубы по бокам Никиты, и ноги, с которых ветер беспрестанно сворачивал шубу, начинали зябнуть. Особенно зябла правая рука без перчатки. Но он не думал ни о своих ногах, ни о руках, а думал только о том, как бы отогреть лежащего под собой мужика. Несколько раз он взглядывал на лошадь и видел, что спина ее раскрыта, и веретья со шлеёю лежат на снегу, что надо бы встать и покрыть лошадь. Но он не мог решиться ни на минуту оставить Никиту и нарушить то радостное состояние, в котором он находился. Страха он теперь не испытывал никакого. «Небось не вывернется», — говорил он сам себе про то, что он отогреет мужика, с тем же хвастовством, с которым он говорил про свои покупки и продажи. Так полежал Василий Андреевич час и другой, и третий, но он не видал, как проходило время. Сначала в воображении его носились впечатления метели, оглобель и лошади под дугой, трясущихся перед глазами, и вспоминалось о Никите, лежащем под ним. Потом стали примешиваться воспоминания о празднике, жене, становом, свечном ящике, и опять о Никите, лежащем под этим ящиком. Потом стали представляться мужики, продающие и покупающие, и белые стены, и дома, крытые железом, под которыми лежал Никита. Потом все это смешалось, одно вошло в другое, и как цвета радуги, соединяющиеся в один белый свет, все разные впечатления сошлись в одно ничто, и он заснул. Он спал долго, без снов, но перед рассветом опять появились сновидения. Представилось ему, что стоит он будто у свечного ящика, и Тихонова баба требует у него 5-копеечную свечу к празднику, и он хочет взять свечу и дать ей, но руки его не поднимаются, а зажаты в карманах. Хочет он обойти ящик, и ноги не движутся, а калоши новые, чищенные, приросли к каменному полу, и их не поднимешь, и из них не вынешь. И вдруг свечной ящик становится не свечным ящиком, а постелью,

Приснилось ему, что он едет с мельницы, с возом хозяйской муки. И, переезжая ручей, взял мимо моста и завязил воз. И видит он, что он подлез под воз и поднимает его, расправляя спину. Но удивительное дело, воз не двигается и прилип ему к спине, и он не может ни поднять воза, ни уйти из-под него. Всю поясницу раздавило. Да и холодный же, видно, вылезать надо. Да будет, говорит он кому-то, тому, кто давит ему возом спину. Вынимай мешки. Но воз все холоднее и холоднее давит его. И вдруг стукает что-то особенное. И он просыпается совсем и вспоминает все. Холодный воз — это мертвый замерзший хозяин, лежащий на нем. А стукнул этому мухортой, ударивший два раза копытом о сани. Андреич, Андреич, осторожно, уже предчувствуя истину, окликает Никита хозяина, напруживая спину. Но Андреич не отзывается, и брюхо его и ноги крепкие, холодные, и тяжелые, как гири. Кончился должно. Царство небесное, думает Никита. Он повертывает голову, прокапывает перед собою снег рукою и открывает глаза. Светло. Так же свистит ветер в оглоблях, и так же сыплется снег, с тою только разницею, что уже не стегает алубок саней, а беззвучно засыпает сани, и лошадь все выше и выше, и ни движения, ни дыхания лошади не слышно больше. Замерз должно и он, думает Никита про Мухортова. И действительно, те удары копыта сани, которые разбудили Никиту, были предсмертные усилия удержаться на ногах уже совсем застывшего Мухортова. «Господи, батюшка, видно, и меня зовешь, — говорит себе Никита. — Твоя святая воля, а жутко. Ну, до двух смертей не бывать и одной не миновать. Только поскорее бы». И он опять прячет руку, закрывая глаза, и забывается, вполне уверенный, что теперь он уже, наверное, и совсем умирает. Уже в обед на другой день мужики откопали лопатами Василия Андреевича и Никиту в 30 саженях от дороги и в полуверсте от деревни. Снег нанесло выше саней, но оглобли и платок на них были еще видны. Мухортый, по брюхо в снегу, сбившимися со спины шлеей и веретьем, стоял весь белый, прижав мертвую голову к закостнелому кадыку. Ноздри обмерзли сосульками, глаза заиндивели и тоже обмерзли точно слезами. Он исхудал в одну ночь так, что остались на нем только кости да кожа. Василий Андреевич застыл, как мороженая туша, и как были у него расставлены ноги, так, раскорячившись, его и отвалили с Никиты. Ястребиные выпуклые глаза его обмерзли, и раскрытый рот его под подстриженными усами был набит снегом. Никита же был жив, хотя и весь обмороженный. Когда Никиту разбудили, он был уверен, что теперь он уже умер, и что то, что с ним теперь делается, происходит уже не на этом, а на том свете.